Но эпохальный поворот в сознании синтигов не остановить, не перенаправить уже было нельзя. Главное, на что теперь стали устремляться помыслы всего общества, это на установление связи, открытие прохода, сообщение с остальным миром. Тем более, что было заявлено сразу и со всей авторитетностью. Остальной мир ждет тыши с нетерпением. В тышах нуждаются. Тыши будут востребованы всегда и везде. Ну а само значение этого слова обращения стали разъяснять чуть ли не с первого дня. Тыш, если воспользоваться словарем древних, это самый уважаемый, авторитетный врач. Стали обнародовать архивы, в которых четко описывались прежние дружеские отношения между всеми видами разумных, и разъяснять причины, приведшие древних к конфронтации и войне. По всей стране звучали призывы к немедленному присоединению к остальному миру. Причем не просто присоединению, а к самому деятельному участию в спасении всего мира тройной радуги. О грядущей катастрофе межпланетного характера также трубили и рассказывали на каждом углу. Эта тема освещалась чуть ли не в каждой статье газеты «Имперского курьера». Но наибольшей популярности достигли печатаемые уже миллионными тиражами книжицы со сказками. Дешевые на вид, непритязательные по оформлению, с неброскими рисунками на обложке, они совершили переворот в мировоззрении подавляющей части обитателей империи. Все-таки печатное слово проникает в сознание порой гораздо глубже, чем устные воззвания. Разумное создание читает, делает паузу, когда ему удобно, в полной тишине обдумывает каждое предложение, сопоставляет его со своим мнением и постепенно делает верные выводы. И хотя на обложке каждой книжицы стояло слово «сказка», никто из читающих не воспринимал эти истории как выдумку автора. Все прекрасно знали, что данная сказка и в самом деле существует за барьером. Именно это прикосновение к чуду, духовное проникновение в нечто реальное, но в то же время существующее, имело самыми значительные последствия для перестройки сознания. Множились попытки открыть дорогу на север, отыскать тот путь единения с большим миром, по которому пока удалось пробраться лишь единицам. К границе, а точнее, к местности возле Аллангарна, ринулись как организованные отряды специалистов, так и гораздо более многочисленные толпы народа, которые надеялись только на свою удачу, силу и сообразительность. С южной стороны барьера начались невиданные доселе преобразования и строительства. Начали с того, что решили сделать безопасную дорогу по поверхности до самой Шанны. Все-таки здесь магические аномалии простирались не в сравнении дольше, чем с северной стороны. И сразу вот так в 7-8 километрах от невидимой смерти возводить какие-либо здания было бессмысленно. Прокладку уникального 50-километрового тракта можно было смело приравнять к подвигу всей империи. Туда отправились лучшие строители. Туда не согнали, а именно пригласили работать несколько тысяч людей. Там на долгое время обосновались лучшие боевые эльмитоланы из синтигов. На том пространстве также сконцентрировалось значительное количество, до 40, медиальтов. Ну и там трудились самые грамотные колдуны и артефактники, в задачу которых входило развоплотить, деструктурировать, а то и навсегда разрушить гибельные магические аномалии. И вот при решении последнего вопроса возникли самые большие трудности. Оказалось, что некоторые участки возрождались и оставались непроходимыми с завидной регулярностью. Что только не делали, как только над ними не бились, но наступал некий момент, и вновь расчищенный кусок дороги с уже уложенными слоями щебня, песка и дренажных систем проваливался, растворялся в пелене ядовитого тумана, а потом там находили все те же лужи яда и всепроникающие кислоты и полный комплект гибельных для всего живого аномалий. Словно кто-то великий и беспощадный, издеваясь над мизерными разумными букашками, одним мановением своей магической длани все возвращал в первобытное состояние. По этой причине тракт никак не мог получиться прямым, как планировалось. Пришлось зигзагами обходить неподдающиеся перепланировке участки, а над некоторыми даже создавать специальные сдерживающие сферы, которые препятствовали расползанию напасти в разные стороны. А ведь для них требовалась масса постоянно расходуемой магической энергии. Но для благого дела не жалели ничего. В ход шли уникальные артефакты и редчайшие устройства, до тех пор находившиеся в имперских хранилищах и пребывавшие в частном пользовании. И стоящие на валах сферы частенько имели свои, созвучные с именами древних родов или тех синтигов, которые пожертвовали уникальным предметом для строительства тракта. Строительство шло полным ходом, причем не только дороги, но и первых зданий возле самой Шанны. Для этого выбирали устойчивые участки грунта, вычищали их от всяких напастей и доставляли породу с соседних участков. Мало того, решили нарастить самый высокий холм у барьера, чтобы как можно быстрее, хотя бы издалека, увидеть ту сторону. А вот с проходкой подземелий, а также с использованием ничего не получилось. Еще с древности было известно, что ни один синтик не может приблизиться к доброму червю ближе, чем на 5-10 метров. Монстр сразу просыпался и атаковал, вдавливая синтигов в грунт или растирая о камни. Из чего был сделан вывод: если этих монстров кто-то создал, то сразу настроил действовать заодно с барьером. Ну а информация о возможном контакте людей со столпнями замалчивалась. Вот потому искатели в империи попросту выискивали оставшиеся от древних сокровища и артефакты, а людей в старые времена использовали только как носильщиков. Попытались сделать подобные отряды искателей из людей-добровольцев и сейчас, да только среди тех оказалось ничтожно мало как эльмитоланов, так и опытных, умеющих действовать в подземельях специалистов. Вот первые несколько групп и погибли, после чего все силы окончательно сосредоточились на строительстве тракта, который получил имя «Сказочный», тем более что к тому времени пришло сообщение: на той стороне знают о прокладке к ним дороги, и там тоже возводится курган. Ничего лучшего для стимуляции труда и развития научной мысли и придумать было нельзя. Глава 27. Восстановление. Как и было обещано, через 8 дней после ранения от плеча Кремона отсоединили желоб-трубу, наполненную сложным исцеляющим желе, и только тогда пострадавший увидел свою новую руку. Он ее поднял, всю мокрую, скользкую и весьма странно ощущаемую, и непроизвольно скривился. Немощная, бледная и совершенно чужая, такой архетичной она и в раннем отрочестве не выглядела. Зато окружающие его целители выглядели довольными до нельзя. Шедевр, и всего лишь за 8 дней, воскликнул главный имперский врач. Никто кроме нас на такое не способен, добавил ветеран Шуиншан. И нечего так кривиться, взглянул на Кремона Хааздер. Можно подумать, в этом вашем спегата конечности отрастают лучше. Проживую воду из источника, которым распоряжаются женщины королевской династии Майви, гость с севера им уже рассказал, что привело к бурным дискуссиям. Синтиги никак не могли поверить, что какая-то вода может заменить их сложнейшие целительские препараты и уникальное магическое воздействие. Да и ни в одной из сохранившихся от древних книг не было упоминания о таком чуде, находившемся на северном континенте. Невменяемый сам не раз пользовался этой исцеляющей водицей и видел тех людей, которые обретали заново утерянные когда-то конечности. И сейчас, крутя новыми пальцами у себя перед носом, он заявил: лучше, пусть и за 2 недели, но там рука получается как прежняя, хотя потом ее приходится несколько месяцев разрабатывать до прежнего боевого состояния. А эту, не переживай, и это будет как прежняя, со старческим покашливанием утешил человека ветеран. За 8 дней сделаем не хуже левой, а потом за пару месяцев ты уже и сам ее до ума доведешь. Не столь важно, что пока она плохо смотрится, главное, что на месте и наросла как надо. Если бы голова сгорела, было бы хуже. Пациент встал, походил по комнате, чтобы хоть чуточку размяться, а потом опять был уложен, но уже на живот. И медиальты приступили к дальнейшим процедурам и оставили на ночь в таком же положении, чем вызвали недовольство Кремона. «Мне же будет неудобно». «С какой стати?» – спросил Круки Кре, и тут же сам догадался. «Целоваться будет неудобно с Ягушей. Ничего страшного, проживешь немного без поцелуев. Если бы немного, вон уже сколько времени мучаемся». У Кремона были совершенно иные планы. Девушка сегодня обещала быть поласковее и разрешить нечто иное, кроме поцелуев. И теперь вот такой облом. Вечно нам что-то или кто-то мешает, с раздражением думал Кремон, не обращая внимания на прикосновения врачей и не прислушиваясь к их переговорам с обилием профессиональных терминов. Прямо напасть какая-то. Хочется надеяться, что хоть завтра у нас все получится, иначе я за себя не ручаюсь. Тут к боевому другу заскочил Кашет. Ао, да ты уже можешь правой рукой поднимать кубок, когда тост произносишь. Обрадовался он с порога, но, когда рассмотрел руку лучше, добавил: потому что меч тебе в правую пока лучше не давать, хоть ты не издевайся, тем более что я тебя и левой бубликом скручу. Лучше рассказывай, как прошла встреча с императором. Правитель синтигов сюда заходил только раз, на второй день лечения. Посочувствовал, пожелал скорейшего выздоровления и пообещал немалые сюрпризы в скором будущем. Через день он пригласил в свой кабинет Риону и Кашадай в присутствии парочки самых ближайших советников и двух старших сыновей и начал подробно расспрашивать о тамошней жизни. Сегодня состоялась еще одна беседа. В кабинет меня позвали без Рионы, начал рассказывать Кашад. Потому что решено перед ней так и представлять тебя, как моего старшего брата из рода Низу. Если такая легенда определена его величеством Рихардом Огромным, то, значит, и развенчивать ее только ему или тебе. Император пожелал узнать все подробности из твоей жизни. Прям так и все, удивился невменяемый. Во всяком случае, те, что известны мне, многозначительно улыбнулся товарищ, ну и всему остальному миру. И, надо сказать, только одно перечисление твоих наград его впечатлило. Нашел что рассказывать. А почему нет? Награды заслуженные. Получил ты их по праву. Не совсем, возразил всемирно известный герой, косясь на притихших синтигов. Половину мне присвоили по ошибке, на похоронах, так сказать, посмертно. А в таких случаях чем только не наградят. Так что позволь нам со стороны решать, что и насколько заслуженно, перебил его Кашад. В общем, я 2 часа говорил без остановки. Поведал о твоей дружбе с супругой правителя Кремниевой Орды. Вспомнил, Квай, как ты умудрился спасти в Минсалании. Упомянул, как ты сражался в Альтурских горах. Не забыл сказать, насколько ты дружен с султаном Антара. Поведал, как ты отыскал подземное царство Вьюдараши и поставил на трон Лиламиля. Твое легендарное сражение с детищем древних я описывал сугубо официальным языком статистики, но все слушали с открытыми клювами. Особый интерес вызвали рассказы о твоей дочери Пауле, проживающей в столице царства Огов, и о твоих детках Спегата, Стефане и Сандрю. Теперь его величество уже нисколечко не сомневается, что ты можешь говорить от лица самых титулованных и знаменитых правителей большого мира, и завтра уже запланировал подобную встречу с тобой лично. Потому что я сразу признался, я не знаю даже трети того, что известно тебе. Ну да, я сам о себе еще многого не знаю, подумал невменяемый. И что делать? Делиться с медиальтами своими уникальными возможностями телепатического контакта с детишками или нет? Вроде как они в этом деле могут помочь мне лично, но вот не пострадают ли при этом малыши? Скорее всего, посоветуюсь, а то сам боюсь устроить очередной сеанс связи. А тут Ириона появилась, поздоровалась со всеми и подошла к Кашаду. Вот ты где, я тебя всюду обыскалась, дорогой. Она уже везде и всюду афишировала свои близкие отношения с почти что супругом. Ну, рассказывай, о чем тебя его величество расспрашивал. Но не успел колдун из рода Низу и рта раскрыть, как главный имперский целитель строго сказал: «Вы нам мешаете, идите в другое помещение и там говорите о чем угодно». И, когда парочка удалилась, сделал движение клювом, выражающее недовольство и раздражение. Кремон не сдержал удивления. «Тэш, чем это они так тебе не угодили?» «Да против Кашаде я ничего не имею», — ответил Круки Кре. «Хотя и он определенной наивностью меня бесит. А вот это ваша Риона. В принципе, она очень славная», — попытался защитить женщину-ветеран. «Добрая, боевая, умная, а уж в роли конклатера ей равных нет, а в личной жизни вправе делать все, что ей нравится». «А чем это вы?» — заволновался Кремон. Пока он никому даже в мыслях не признавался, что у него с боевой подругой имелись интимные отношения, и даже не представлял себе, что произойдет, если об этом когда-нибудь узнает Кашад. Хоть личной вины Кремона в этом не было, во всем повинна была их любвеобильная нимфа, но все-таки, он и предположить не мог всей глубины грядущего скандала, тогда как медиальты уже несколько дней все что надо высмотрели и составили свое мнение. И если Шу Иншан со своим учеником не видели в случившемся чего-то особенного, то главный целитель империи злился и не желал скрывать своего недовольства. Так на что на вопрос энармянина он ответил прямо, так и врезал правдой маткой между глаз. О чем, вернее, о ком? Да все об этой твоей шустрой подружке. Уж больно у нее все хитро получается. Живет и спит вроде с одним, а ребенка носит от другого. От кого? Стал бледнеть Кремон. Не дергайся, лежи спокойно. Конечно же, от тебя. Пока ошарашенный, учащенно задышавший человек пытался придумать, что воскликнуть при таком известии, синтиги защелкали клювами. И больше всех веселился молодой Хаасдер. Да что здесь такого? Если от этого героя царицы до королевы рожают, то все остальные должны беременеть от одного его благосклонного взгляда. И это надо учитывать, что он делает подобное, даже не имея магических сил. Представляете, что случится, когда он вновь станет Эльмитоланом? Да не то что женщины, Любая синтега станет прятаться в дом, как только он появится на улице. Его старшие коллеги вновь защелкали клювами. Вьюдраши в свое царство тоже этого самца пускать перестанут, как и колобы с сарфитами. Ха-ха, не может быть, выдавил Кремон и приподнял левую кисть. У меня оберег на руке, мне его сам патриарх наших эльмитоланов вручил. Ха, вот этот, что ли? Ветеран ткнул пальцем в упомянутую штуковину, предназначенную спасать от незапланированного отцовства. Так он уже давно не действующий у тебя. На него явно воздействовали каким-то иным артефактом и разрушили направляющую структуру. Кто? Как? Разве это возможно? Ао, наивный ты наш, протянул к руке Кре. Подобных устройств от древних осталось более чем предостаточно. Они, правда, в книгах по-иному называются, да и выглядят порой совершенно по-разному. Но, к примеру, не надевал ли тебе кто на голову в последнее время некий артефакт в виде шлема, или наручей, или пояса, наручи? В озарении воскликнул Кремон, весь задергавшись от запоздалого бешенства на женское коварство. Суфи, шейтар ее напугай. Вот, крепкое словечко сорвалось у него с языка. И кто это такая хитрая? Озвучил старец Шуиншан общую заинтересованность. Дочь визиря, а по совместительству еще и племянница Тарилана Радужного, султана Антара. Ну вот, что я и утверждал. Продолжал веселиться Хаоздер. Теперь нашего героя к себе даже моллюски перестанут подпускать. И эти как их, Друунлауты и Сулнриты. Ха-ха, невменяемый и обиделся, и рассердился. И не стыдно смеяться над больным и обманутым, тоже мне, врачи называется. Он посмотрел на ветерана, и тон его стал несколько заискивающим. А нельзя как-нибудь так незаметно, чтобы Ириона не догадалась, это ну, там, зародыш удалить, или развеять, вы же представляете, какой скандал получится. Перед Кашадом страшно неудобно. А теперь ты над нами посмеяться решил? Посуровил главный целитель, дальше некуда. Мы никогда такого не сделаем без просьбы матери. И выяснениями обстоятельств мы не занимаемся. Сам поговори с Рианой. Уговоришь, и она к нам подойдет, все сделаем. Нет, выкручивайся сам. Перспектива подобных разбирательств, в которых отношения могут еще больше запутаться, вызвала у невменяемого зубовный скрежет и тягостные постанывания. А тут еще и та явилась, которой совсем не надо было всего этого знать. Пользуясь усиленным звуком, Ягуша еще с порога услышала мычание своего любимого и ускорилась так, словно хотела разметать всех троих медиальтов одним ударом. «Вы что над ним издеваетесь? Ему же больно!» Главный имперский врач только фыркнул, тогда как ветеран постарался разрядить обстановку. «Над пациентом работать надо, мускулы наращивать, жилы ему укреплять. А это знаешь, с какими сложностями и болями связано? Еще бы мозги ему укрепить!» Не удержался все-таки от реплики к руке Кре, так что и нормянин постарался отозваться как можно быстрее и как можно беззаботнее. «Все в порядке. Это я сам не теми мышцами пошевелил. Это точно». Не удержался продолжавший веселиться Хаоздер. «Не теми». Девушка кое-как втиснулась между синтегов и стала своим магическим зрением просматривать состояние мужчины. Ну и попыталась рассмотреть, что же конкретно творят наилучшие врачи мира тройной радуги. И минут на пять повисла полная, рабочая тишина. Эскулапы сосредоточились, а больной крепко задумался над вопросом, как правильно переговорить с Рианой, и при этом сделать так, чтобы прекрасных ушек возлюбленной Ягуши не коснулось и маленького намека о прошлой постельной связи. Она и так подспудно почему-то отторгала любую дружбу с северянкой и питала к ней чуть ли не ненависть. Видимо, что-то такое подозревала. К разочарованию красавицы, ничего кроме изменяющегося цвета в структурах вторжения и клубящегося, мешающего тумана рассмотреть не удалось. «Хорошо, что тебя уже на ноги поставили», — сказала она. «Сегодня на ночь вместе прогуляемся по полюсу. Не получится прогулки», — тут же обломал ее чаяние главный целитель империи. «Ему придется всю ночь пролежать на животе, причем с сонной блокадой, чтобы не шевелился». Вот тут Ягуша чуть не заплакала. «А можно эту процедуру на завтра перенести, и на послезавтра тоже, и потом еще на 3 дня?» Даже Кремон вывернул голову, и теперь на девушку с удивлением смотрели сразу 8 глаз. «Нельзя», — отрезал к руке Кре. «Что, ты не знаешь, как долго и скрупулезно мы ему руку выращивали? Или не ведаешь, насколько важно выдержать установленный порядок процедур? Что это у тебя за пожелания такие странные?» Всхлипнув, Эльмитолана стала жаловаться. «По распоряжению императора, меня завтра отправят вместе с отрядом порушников, едущих с заданием в Алангарн. На трактах неспокойно, и без большой охраны мне выехать не разрешают. А причина такой отправки в том, что меня срочно затребовал к себе мой покровитель. Дуграйту уже и ногу, и кисть вырастили, но у него слишком много забот накопилось. Поместье буквально задыхается без меня. Надо срочно хоть кого-то за пару дней подучить и поставить на мое место. Так что придется мне на недельку отлучиться. Кремон задергался под руками медиальтов. Да и как ему было не расстроиться от таких происков судьбы. То погони, то сражения, то рытье могил, то ранение, то лечение. И когда уже кажется, что вот-вот можно будет устроить некое подобие брачной ночи, фортуна подбрасывает очередное препятствие. На целую неделю ласки и поцелуи откладываются. Поневоле задергаешься. Правда, человеческую парочку тут же постарался утешить проникновенным голосом ветеран, наверняка добавив туда структуру успокоения и смиренности. Чего вы так расстраиваетесь? Любовь всегда проверяется разлукой. Да и ничего страшного за неделю не случится. Ягуша решит свои дела, Кремон справится со своими. Уверен, что в ближайшие дни его полностью загрузит как сам император, так и все его министры и оживившиеся дипломаты. Ведь это трудно представить даже, что предстоит Синтигам в ближайшем будущем. Вдобавок за это время, скорее всего, полностью восстановится его сила Эльмитолана, после чего длительность ваших ласк удвоится, и будет вам счастье. Некоторое время все молчали, а потом Хаэсдер изрек, что не случается, все к лучшему. «Скажешь такое?» – возмутился невменяемый. «Получается, что у меня рука обуглилась ради моего счастья?» «Конечно, ведь если бы не рука, то обуглилась бы голова», – усмехнулся самый молодой медиальт. «Как бы ты тогда смог целоваться со своей избранницей, Хаэм? Если так рассуждать, то при любой ране радоваться надо». «Именно. Припомни историю своей жизни. Как бы тебя ни било и не калечило разными неприятностями, впоследствии судьба тебя обязательно одаривала славой, наградами, уникальными детьми и всенародной любовью». Про детей он проговорился чисто случайно. Только вот для Ягуши подобная тема являлась чрезвычайно болезненной. К потомкам невменяемого она ревновала его чуть ли не больше, чем к Рионе. Разумом понимала, что все его любовные приключения были когда-то до нее, а вот сердце сразу закипало, не в силах представить себе, как он обнимался с кем-то еще, целовался, да и не только целовался. Он ей в последние дни, когда она просиживала у кровати, много чего рассказал, и она поняла, что отношения с малышами, а как следствие, и с их матерями он не прекратит в любом случае. Вот потому и вскипело моментально. Как же, чем его судьба только не одаривала, и рассерженная выскочила из комнаты, чем вызвала очередной стон-вздох Кремона. «Ао, ну вот кто тебя за язык тянул», — укорил он Хаэсдера. «Только твой учитель ее успокоил, а ты взял и все испортил. А что я? Хотел ведь как лучше». Начал оправдываться самый молодой синтик под укоризненными взглядами старших коллег. «Да и вообще отношения людей — это сплошное сумасшествие. У нас, наоборот, наличие детей в прежних браках — только плюс, как для мужской, так и для женской особи. А эти ведут себя как дети в борьбе за одну конфету. Тоже мне, воспитатель», не успокаивался человек. «Сам-то знаешь, как конфету поделить. Легко. Нельзя делить ни в коем случае. Как и драться за нее. Мы ее дарили кому-нибудь третьему. Тот в ответ как бы вынужденный нас чем-то угостить, потому и давал нам каждому по порции чего-нибудь сладкого. Аксиома. Вначале ты ему, потом он тебе». Кремон вынужден был признать правильность такого подхода. Интересное решение задачки. Как одну конфету превратить в две? А то, теперь уже не считаешь нас глупыми и наивными. Как ни было тяжело на душе у невменяемого, но его прорвало на смешок. Попробуй, признайся, что считаешь. Сразу или глухим сделайте, или немым, или, да кем угодно. И скажете, что так судьба меня облагодетельствовала. Ну да, мы можем, с веселой угрозой проворчал ветеран. Потому что именно мы и есть в мире врачей, вершители судеб. Но тут же с пафосного хвастовства перешел на деловой тон. С Рианой я попытаюсь тебе помочь. Переговорю с ней о соблюдении морали и верности товарищеским отношениям. Думаю, что после такой подготовки она в разговоре с тобой не станет артачиться. Все-таки женщина она добрая, правильная и обязательная. Рисковать вашими отношениями не станет. Ну и самое главное, что она не знает, кто ты на самом деле. А что такого, не понял Кремон. Чем я стану для нее хуже, если она узнает? Не хуже, а лучше. И не ты, а ребенок от тебя. Из-за твоей славы и известности Риона может накаркать на отношения с Кашадом и со всем миром. Сам должен понимать, насколько престижнее иметь сына от тебя, чем побыть некоторое время супругой Эльмитола на Кашаданизу. Всемирно известный герой понимал, потому и затих в глубоком раздумье. Глава 28. Персональная беседа. Ночь, как и было обещано врачами, прошла в глубоком сне, в предписанной позиции лежа на животе. А утром Кремон с огромной досадой узнал, что разобиженная Ягуша так и уехала домой, не простившись со своим принцем. Хорошо, что предаваться отчаянию было некогда. Император требовал чрезвычайного посла на личную встречу рабочего характера. Об этом и сообщил главный целитель на утреннем физиотерапевтическом сеансе. Сразу, как я окончу, одевайся поприличнее, одежда сложена у тебя в шкафу, и на беседу. Там к тебе миллион вопросов накопился. Страх-то какой, изумился Энормянин. Откуда такое количество? Вроде и Кашат уже все рассказал, что знал Ириона. Одно дело они, простые искатели, пусть даже твои ближайшие помощники, другое, ты сам. Слово официального представителя и всемирно известного героя не идет ни в какое сравнение с утверждениями сотен остальных граждан. К примеру, только по географическим данным южного континента просматривается грандиозное нисхождение сведений. Кстати, мне самому интересно, и я позже подойду, послушаю твои объяснения. Невменяемый лежа пожал плечами. Да ладно, с картами разберемся. А вот что мне делать с сеансами связи со своими детками? Кремон уже обрисовал медиальтам свои проблемы и опасения по поводу и попросил как совета, так и конкретной помощи. Лучшие врачи не слишком-то и удивились подобным способностям, пошутив на эту тему, что иного они от такого пройдохи и уникума и не ожидали. Тем более что оказалось, в истории мира такие факты были, о них говорилось в манускриптах древних. Троица синтигов обещала разыскать эти талмуды и как следует их проштудировать. И в данный момент мнение у них сложилось, что делать, они уже знали и в своей действенной помощи нисколько не сомневались. «Можешь прямо сейчас и попробовать», — сказал ветеран. «Сеанс лечения не помешает твоей дальней связи, а малышам это не повредит, нисколько, потому что мы тебе дадим наши магические силы. А раньше ты действовал лишь на прием и весь расход сил при передаче ложился на плечики малюток. Вот они и не выдержали, да и тебе рикошетом досталось головной боли. Значит, я сейчас могу долго общаться, а вот и не значит. Все равно надо знать меру и больше 10 минут не общаться. И как часто можно общаться? Не чаще, чем раз в двое суток, если ничего экстренного не будет. А вот когда станут твои спиногрызы эльмитоланами, безболезненно сможешь с каждым общаться по часу в сутки. Час – это хорошо, сказал герой и закрыл глаза, собираясь настраиваться на ментальный контакт. Но чего это ты моих крошек спиногрызами называешь? Причина проста, все в этом мире имеют свою цену, особенно подобные способности. Если у тебя будет много детей и ты хотя бы с тремя из них станешь болтать, в общем, 3 часа в день, твой спинной мозг станет усыхать, что бы ты ни делал и как с этим ни боролся, а после этого тебе только и останется прожить 20, максимум 25 лет. Многодетный отец и удивился, и поразился таким фактом, весьма опасным для собственной жизни, но пока уточнять подробности не стал. Начался контакт, и опять он смотрел сразу как бы с двух точек, видя одновременно и задумчивое личико Стефани, и сосредоточенное с Андрю. Связь с отцом их застала далековато друг от друга, и они сближались до тех пор, пока не взялись за руки. Потом губки дочери произнесли несколько вопросительно. «Папа», тогда как сын то же самое слово повторил утвердительно. «Папа». Тут же рядом с ним возникло обеспокоенное лицо графини Сильви Лазан, которая вопросительно уставилась в глаза Стефани и предупредила, «Детям может стать плохо. Кремон, если ты меня слышишь, то ответь как-то». Тотчас дочурка, чисто по-детски повторяя слова отца, проговорила, «Он слышит, но теперь все будет хорошо, ему дают силы синтиги, и у нас есть 10 минут». Сильвия тут же крикнула нянечкам, чтобы они позвали наследную принцессу, а сама скороговоркой стала пересказывать последние новости княжества Катранга. Минуты через 3, когда появилась запыхавшаяся Элиза Майве, невменяемый стал через детей рассказывать, что с ним и как, а также об уме на пограничье с Шанной. При этом он старался использовать малышей как рупор собственных мыслей по очереди, давая им отдыхать и ни в коем случае не напрягая сложными словами. И так можно сказать, что большинство слов дети произносили впервые в жизни. Но самое главное и наиболее важное вроде донести он успел. Хотя что с Андрю, что Стефани чувствовали себя превосходно, смешно чистили словечками и пытались сами как-то по ходу дела общаться мысленно с отцом. По этому поводу в сознании получался невообразимый калейдоскоп мыслей и намерений, что быстрее могло бы подкосить взрослого, чем непосредственных и любознательных деток. Кто-то из медиальтов тронул Кремона за плечо, мол, пора закругляться. Предпоследняя фраза была для мамаш, следующий сеанс связи, послезавтра, а последняя, для деток, а вы, малыши, сейчас лягте и немножко поспите. Папа вас сильно любит и крепко целует. Открыл глаза, прислушался к себе и восторженно произнес: феноменальные эмоции. Не удивлюсь, если разумные типа меня сознательно укорачивали себе жизнь, лишь бы как можно больше предаваться подобному общению. Оно того стоит. Ну да, в голосе старца Шуиншина слышалась зависть. Особенно если знаешь, что тебе не больше 30 лет осталось жить. А нельзя ли подобные умения как-то скопировать, натренировать, приделать хирургическим путем? Увы, вздохнул ветеран. Такое и древним было не под силу. Либо такое умение есть, либо его нет, и уже никогда не будет. Вряд ли у меня было подобное от рождения, не согласился Кремон. Вон сколько мне довелось разных мутаций пережить. Может, и тебе попробовать? Ага, ты еще вспомни, как тебя детище древних сжигало, весело возмутился главный врач империи, и нам посоветуй пережить то же самое. Премного благодарны, обойдемся. Скорее всего, некая невероятная совокупность всего тобой пережитого и разбудила в тебе давно и везде умершие умения. А что, раньше так многие умели? Утверждается в одной из книг, что достаточно. Сравнительно, конечно, один разумный на миллион особей. Хм, много. Если такие пропорции сохранились, то наверняка еще кроме меня существуют подобные уникумы. Тогда почему мы про них ничего не знаем? Вряд ли существуют. Магический фон планеты давно нарушен, так что ты – просто редчайшее исключение из нынешних правил. Если кто-то просто тщательно не скрывает свои умения, он сделал паузу, а потом заявил: «Все, сеанс окончен, одевайся и бегом в приемную». Медиальты ушли, а энормянин, одеваясь перед зеркалом и с недовольством ворочая выращенной рукой, задумался о своих детях. А что будет, если они еще и между собой смогут общаться на расстоянии? Если честно, то такой их судьбе не позавидуешь. Вроде и хорошо, но в то же время они станут востребованы всем миром. Жуть какая, никакой личной жизни. Возле комнаты его уже дожидался распорядитель, разряженный и украшенный блестками, словно диковинный менсалонейский павлин. Он довольно критично осмотрел непритязательный и скромный наряд, в который человек облачился, но вслух только и промямлил: «Мы опаздываем, прошу не отставать», и припустил на своих длинных ногах по коридорам императорского дворца. Как оказалось в итоге, обманул, никто никуда не опаздывал, пришлось еще полчаса томиться в приемной, пока гостя из большого мира провели в кабинет к императору. Обыск не делали, хотя два телохранителя пронизали человека взглядами не хуже, чем раздели до последней нитки. Помимо его величества, в довольно большом помещении находились два принца, самый старший и самый младший, Луал Лайт, плюс какой-то синтик, увешанный оружием, которого представили как генерала, но с жутко заковыристым именем, и секретарь, сам правитель синтигов, Кинли Кен из рода Басарди, без парадных одеяний ничем не отличался от иных птицеподобных созданий, разве что голосом, баритоном с весьма бархатными, приятными оттенками. После обмена протокольными приветствиями и сжатым перечнем последних новостей, полученных чрезвычайным послом по ментальному каналу из Спегота, хозяин кабинета произнес: «Если я испытываю нехватку чего-то, так это времени, так что не станем его терять на тонкости этикета, можешь называть меня просто по имени. Итак, начнем с карты», он показал на стену, где висела огромная карта, на которой был изображен южный континент, и в верхней части виднелся краешек морского королевства. «После беседы с твоими помощниками мы выяснили странное расхождение данных, поэтому давай еще раз уточним». Столица находилась в самом центре. На карте были изображены все горы, реки и остальные города. Граница желтого круга была барьером. Вверху карты и по сторонам он проходил по суше, а внизу – по морю. Этот круг включал в себя всю территорию синтигов. Кремон же руководствовался другой картой, на которой граница с магнитными аномалиями проходила иначе. На северо-западе она уходила перпендикулярно от Шанны, по дуге добиралась почти до самой Минсалании, поворачивала на запад, а потом опускалась на юго-запад, теряясь в океане. В это пространство бесхозных, неучтенных и никем не исследованных земель входили территории размером чуть ли не в половину всей империи. С другой стороны, этот кусочек неведомых земель сравнительно невелик. Там барьер отходил почти строго на восток, а потом, уже в море, резко сворачивал на юго-восток. Гигантские территории, которые уже официально именовались неведомыми землями, вызывали любопытство. Что там? Вполне возможно, распространившиеся магические аномалии, уничтожившие все живое. Но там могла быть и разумная жизнь, и Кинликен желал присоединить эти пространства к своей империи. Уточнили положение морского королевства. Оказалось, что раньше там и в самом деле был один большой остров, тогда как сейчас – куча средних и малых. Почему так произошло, данных в исследуемых архивах пока не нашли. Затем император поинтересовался, как далеко исследован океан вокруг Северного материка. Тут Кремон уже дал вполне развернутые сведения. Рассказал о западных островах, которые лежат за нулевым меридианом, и сообщил, что с востока до этого меридиана исследователи добраться не смогли. За Северный полюс корабли заходили, но не очень далеко. Везде присутствовали непреодолимые преграды, где магические, где природные, а где вообще непонятно какие. Просто с той стороны так ни один корабль и не вернулся. И уже многие века мореплаватели туда не ходят, а драконы только недавно появились в большом мире, прервав свою изоляцию, и пока не успели все облететь. Еще некоторое время уточняли границы Минсалании. Потом Кремон рассказал о садовниках, их деревьях и волшебных плодах, помогающих попадать в сонный мир дунитов, и вручил его величеству два плода, поведав, как себя следует вести, попав в тело рожденного дунита на Марге. Видно было, что Кинликен доволен разговором и подарком. Спрятав плоды, он спросил: «Я так понял, что у вас ничего не известно о землях второго полушария?» «Можно и так сказать», — согласился Кремон. «Имеется около десятка различных изображений, но они совершенно не совпадают друг с другом, разнятся принципиально, поэтому признаны выдумкой. А у нас сохранилось много карт», — заявил император. «И на всех одно и то же. В самом центре полушария там есть континент, раза в два больший, чем южный. Покажи». Последнее слово относилось к секретарю, который отодвинул шторку на другой стене, открывая еще одну карту. Континент напоминал кляксу, вокруг которой разбросаны брызги островов, или спрута, раскинувшего разные по длине и толщине щупальца. «И кто там жил или живет?» – спросил Кремон. «Неизвестно. Обозначение городов есть, а кто там жил, когда, данных у нас нет. А может, и есть где-то, но наши мудрецы об этом не знают. Удивительно. У нас подобных карт никогда не было. И как он называется? На разных картах надписи разные, но на некоторых континент называется одинаково. Атьюкантар, ничего тебе это слово не говорит?» Энормянин задумчиво пожал плечами. В самом деле, было над чем задуматься. Сообщения о синтигах и открытии пути на юг уже вызвали изменения в мировой политике. А что случится, когда в большом мире узнают о гигантском материке Атьюкантар, находящемся в ином полушарии? То, что будут жертвы среди мореплавателей, которые ринутся по океану, однозначно. Причем жертвы немалые. Но, с другой стороны, наличие манящих тайнами пространств подстегнет развитие кораблестроения, заставит по-иному распоряжаться средствами, внесет коррективы в систему образования и подготовки молодых эльмитоланов. И каждый монарх будет мечтать о колониях на далеком материке. Синтиги знают о континенте, но добраться до него не смогли, размышлял Кремон. Почему? По рассказам медиальтов, корабли у синтигов чуть ли не лучше наших. Правда, им барьер мешает. А зачем император мне прямо сейчас рассказал о нем? Неужели это просто жест доброй воли? Все может быть. Но подумать надо хорошенько, стоит ли мне вот так сразу передавать сведения через малышей о континенте Атьюкантар. Может, следует немножко выждать? Тысячелетия о нем не знали, пара недель погоды не сделает. Не казнят же меня за это молчание? Может быть. Оставив эти мысли, он поинтересовался, есть ли в империи симуляторы путешествий и экстремальных развлечений. «Даже не слышали о чем-то подобном», — ответил император. «И насколько я помню, в манускриптах о таком тоже не упоминается. А некие арки перемещения у вас есть?» Задал он новый вопрос и описал суть малой арки Мальвики и большую арку в замке мерцающих бликов Спегота. К его радости, подобные устройства древних имелись в государстве синтигов. Сразу три малые и две большие арки. Но, увы, ни одна из них не работает, заявил генерал. Работы над ними ведутся тысячелетиями, суть вопроса нами понята верно, но запустить их так и не удалось. По мнению наших ученых, Для нормальной работы этих устройств необходимы импульсы магической энергии с той стороны перехода. У нас превалирует такое же примерно мнение, закивал Энормянин. Но если удастся сделать проход через Шанну и если наши и ваши ученые соединят свои усилия, то результат наверняка не заставит себя ждать. Я в курсе очень многих опытов и работ, ведущихся у нас. Мне повезло участвовать в нахождении малой арки Мальвики, а потом одним из первых чужестранцев побывать в замке мерцающих бликов. Так что могу поделиться сведениями с вашими экспериментаторами. В этот момент в кабинет вошли ветераны Круки Кре. Они кивнули императору и уселись в кресло. Это будет здорово. Заметно оживился наследник престола, из чего стало ясно, что это именно он курирует данную тему, да и, как выяснилось чуть позже, он вкладывал душу в это главное исследование своей жизни. Можем отправиться к одной из больших арок сразу после обеда. Она находится в пригороде полюса, несомненно, согласился Кремон. Я полностью в твоем распоряжении, только после часовой процедуры, вмешался ветеран. И до наступления темноты надо будет вернуться по той же причине. Еще с полчаса император задавал разные вопросы. Особенно его интересовали взаимоотношения между государствами. Причины длительной вражды между драконами и разумными двух видов из сарфитских долин. Странные союзнические отношения между галеримами и колобами. Военные столкновения черных цилиндров как с людьми, так и с маленькими таги и их громадными братьями-сарфитами. Напоследок император поинтересовался одним из самых знаменитых артефактов мира тройной радуги. Значит, магическая сфера до сих пор в руках колобов? Да. Хотя Балар-Ирьяна пытаются вытребовать это волшебное средство настройки молодых организмов, утверждая, что так будет многократно полезнее для всего мира тройной радуги. Остальные правители тоже склоняются к этой мысли и готовы подписать межгосударственный договор о том, что никто не будет претендовать на единоличное обладание магической сферой. К сожалению, черные цилиндры полностью игнорируют эти требования. И есть подозрение, что галеремы им в этом косвенно потворствуют. А разумные растения так до сих пор и не отыскали Байдри, свой резервный летающий остров. Этот вопрос обрадовал Кремона. Появились косвенные подтверждения, что этот остров все-таки существует. Вон, даже название его теперь стало известно. А раз он есть на планете, то зеленючки его обязательно отыщут. Еще не нашли, ответил он, но находится в интенсивном поиске. После чего посмаковал название на слух. Байдри, Байдри, ХМ. А ведь Спин и Карак будут страшно довольны этой новостью. Глава 29. Капелька удачи. Мальвика и Суфи, по понятиям окружающих колдунов, снующих по перевалу и под ним, вели себя сравнительно тихо, смирно и под ногами больше не путались. Что-то там себе мастерили, чем-то занимались, ну и ладно. Чем бы женщины не тешились, лишь бы мужчинам не мешали. Как буркнул пару раз Хлеби избавляющий. Он вообще о своей внучке не беспокоился, считал давно взрослой и самостоятельной. А визирь Антара о своей дочке высказывался категорично. Она неуправляема и мои советы уже лет 5 игнорирует. С ней султан справиться не может и только балует. Так что, нашла себе дело, никому не надоедает, уф. Значит, можем работать спокойно. Естественно, что некие волнения и озабоченность все-таки проскакивали. Обе непоседы что-то там в подземельях строили, нечто собирали и над чем-то мудрили. Еще и наняли в авантюрном себе таинственно помалкивавших помощников. Потому и последовало в их сторону несколько вопросов строгим тоном. Типа, что да с какой стати, но те особо свои деяния не скрывали, хотя и хвастались своей идеей только по секрету и взяв слово сюрприз не раскрывать. Мы тут придумали монтировать в подземельях прочный домик для пострадавших искателей. Вдруг кто поранится или заболеет, так его раз, и сразу в наше жилище со всеми удобствами. А так как действовала женская мини-команда в нескольких километрах от Шанны, то их признания воспринимались с одобрительным покачиванием голов и с внутренней насмешкой. Мол, дело полезное, дерзайте, только к опасным магическим аномалиям не лезьте. Это если кто из крупных руководителей интересовался, а всех, кто помельче рангом, маркиза Бориза бесцеремонно обрывала. «Я в твои дела не лезу, вот и мне не мешай». В итоге за 4 дня на разных глубинах удалось сосредоточить 3 комплекта легко и быстро монтируемой капсулы. Причем комплектующие стенки из кремонита так и фанили переизбытком аккумулированной в них магической силы. Ну а самые сильные и редкие артефакты две красавицы таскали на себе. К тому времени они вместе с Яном и Колди смотались в лагерь авантюрные и наняли еще десяток готовых притвориться немыми носильщиков. после чего двое суток прошло в непрерывной охоте на мигрирующего столпня. Как и следовало подозревать, охоты выматывающей, но совершенно бесполезной. Но зато к тому времени появились новые научные открытия, сведения и наработки на иных направлениях. Создатели винтолетов изобрели универсальный порошок, толстый слой которого предохранял живые существа от смерти в шине. Пусть еще не совершенный, но он преподносился как некая панацея от всего. Работающие на прокладке тоннеля на большой глубине устали жаловаться на мигрирующих там червей, но зато радовались предстоящей удаче. Незримый Рубикон Шанны оказался преодолен, и острая грань невидимой смерти осталась где-то в сотне с лишним метров выше. Ну и те, кто работал посредине, создали магическое устройство, позволяющее засекать мигрирующего червя с довольно большого расстояния в 200 метров. Создали его на основе неких древних артефактов, как раз здесь же ранее и найденных и считавшихся до того просто забавными и ненужными вещицами. Но вначале и сами изобретатели не поняли, что они изобрели и как это можно использовать. Они только проделывали первые поиски и скрупулезно записывали первые выводы. А Суфи и Мальвика уже имели 5 действующих устройств и во главе своей команды предпринимали попытки обнаружить, догнать и остановить доброго червя в удобной подземной полости. На это у них ушло еще 3 напряженных дня. Все-таки это необычная погоня по открытой, пусть даже пересеченной местности, а бег по лабиринтам катакомб, где, даже зная верное направление, невозможно добраться к расчетной точке чуточку раньше неумолимо движущегося монстра. И тем не менее однажды погоня завершилась успехом. Встреча произошла, зримая и преднамеренная остановка состоялась. Все данные короткого контакта были зафиксированы, время тщательно замерено, после чего столпень двинулся в противоположную сторону, и умчавшиеся туда помощники опоздали буквально на несколько минут. Но руководительницы тайного проекта были жутко довольны и окончательно убедились в правоте своих научных изысканий. Дав своим многочисленным помощникам 10 часов отдыха, они устроили очередную погоню. На этот раз успели блокировать столпня с двух сторон, преградив ему дорогу собственными телами, увешанными энергетически насыщенными артефактами. Мало того, удаляясь со стороны морды и точно так же подходя вплотную со стороны хвоста диковинного подземного монстра, заставили его в нужном темпе двигаться чуть ли не 200 метров по довольно широким ходам. И это уже было неоспоримым научным доказательством. Добрым червем можно управлять. Теперь только и оставалось, что добиться этого, находясь внутри столпня. Первый раз попробовать нечто этакое не рискнули, уступили дорогу, и громадное создание с явным облегчением устремилось по своим делам. Зато на второй раз приготовились уже со всем тщанием. Отрепетировали на макете сборку-разборку прочного модуля из кремонита, заготовили дополнительные детали, запаслись несколькими десятками мешков того самого порошка, которые изобрели ученые из числа драконов и баларов, сделали запас продуктов и воды, ну и напоследок тщательно проинструктировали помощников из последнего набранного десятка на все случаи жизни. По крайней мере, самим руководительницам оригинального проекта так казалось, что на все. Они к тому времени уже окончательно уверовали в свою гениальность и непогрешимость. А тут еще одна долгожданная новость достигла перевала. Кремон невменяемый в очередной раз выходил на связь, передав через своих детей массу полезной информации. Эта связь стала почти регулярной. И если кто-то желал взвалить на свои плечи часть грядущей славы, которой всемирно известный герой и так был не обделен, то следовало поторопиться. О каких-то сомнениях и колебаниях не могло быть и речи. И вот исторический день настал. Момент истины приблизился. На глубине 200 метров обнаружили столпня, и помощники услышали голос маркизы Бориза. За ним. Сразу стараемся его развернуть строго на юг. Там у нас кладовка. Действовали слаженно. Половина отряда, во главе с Мальвикой и Яном, ринулась к носовой части мигрирующего монстра, а вторая половина, Суфи и Колди, к кормовой оконечности. Догнали быстро. Остановили. Дождались полного расширения гигантского корпуса, а потом грамотно повели по наиболее широким тоннелям на 3 уровня выше и еще гораздо южнее. В итоге оказались возле кладовки с комплектующими деталями капсулы. Теперь предстояло самое сложное – разместиться со всем нужным внутри корпуса и уже оттуда попробовать руководить никогда ранее неукрощаемым существом. Но браво руководившие девушки не знали сомнений. Резкие команды, и с каждой стороны по 5 помощников бросились выполнять давно отрепетированные действия. Разрез между ребер жесткости, метрах в трех от оконечности интенсивное проталкивание внутрь кремонитовых секций и крепежа. Затем интенсивный монтаж небольшой, но удивительно жесткой трубы с имевшейся внутри парой непритязательных сидений. Напоследок укладывание внутри столпня, в его самую крайнюю к оконечности точку, самого мощного артефакта и быстрое перемещение девушек с места перед мордой в саму морду, или в хвост, не столь важно. В тот самый момент опасались резкого движения червя, но он стоял на месте, как парализованный, что позволило залезть в каждую из капсул еще и Яну Сколди. Кстати, перед этим они получили от своих коллег сразу по две дополнительные силы Эльмитолана, пусть и ненадолго, но в любом случае на первых порах усиление мощи пригодится. Освободившиеся помощники разбежались в боковые проходы, освобождая дорогу. Но и тогда монстр не шелохнулся. Зато внутри корпуса, к тому времени отлично освещенного, обе пары экспериментаторов могли не только общаться голосом, но и видеть друг друга в случае вытягивания столпня в струнку. Пока же изгибы тоннеля мешали такому действу, и подруги просто переговаривались. «Ну что, движемся в мою сторону?» – спрашивала Мальвика, обращенная лицом к югу. На что Суфи отвечала, чуть ли не всхлипывая от восторга. «Давай, направление, Южный полюс, Синтиги. Встречайте нас. Начинаю отдалять артефакты с крайнего углубления». Маркиза комментировала каждое свое действие, и вначале была разочарована, что ничего не происходит. И только передав мощный источник магии сидящему сзади Яну, а потом и сама чуть сдвинувшись сантиметров на 20 в тыл, почувствовала легкое содрогание. Столпень двинулся вперед. Для просмотра направления движения и пригодился Ян со своими чрезмерными силами. Сквозь 30-сантиметровую плоть он видел отлично. Тем более, что червь двигался всего в половину своей крейсерской скорости. Стали воздействовать на создание артефактом, прижимая его то к левой, то к правой стороне. Монстр реагировал, пытаясь при этом повернуться именно туда, куда его направляли. Замедлялся, а то и останавливался, когда артефакт возвращали в крайнее углубление. В какой-то момент попробовали сдать назад, проделав манипуляции с артефактом, которым распоряжалась Суфи. Так тоже получилось. Ну и такой успех окончательно вскружил голову как маркизе, так и племяннице султана. Мысли об осторожности были отброшены. Девушки, подбадривая себя криками только вперед, направили столпня на юг. Ну а молодые эльмитоланы тоже благоразумием и каким-либо опытом не отличались, а дернуть своих работодателей даже не подумали. Они тоже мечтали о славе, им тоже хотелось участвовать в эпохальном эксперименте, им тоже хотелось стать знаменитыми, и можно сказать, что они своего добились, вот только какой ценой. А столпень словно непотопляемый корабль бороздил подземные лабиринты. Дорогу, благодаря имеющимся планам, выбирали самую лучшую и просторную, так что риска быть раздавленными не видели ни малейшего. Мало того, уже по ходу передвижения Мальвика скорректировала направление, и вскоре червяк вырвался в созданный второй группой ученых тоннель, самый широкий и удобный. Он вел к одной из куч артефактов, возле которой намеревались дождаться столпня с той стороны. Продвижение вообще стало размеренным и спокойным, зато обеспокоился вперед смотрящий Ян. «Мальвика, вокруг слишком много людей. Вижу, что некоторые пытаются остановить столпня с помощью сильных артефактов, но у них ничего не получается. Ха, у нас мощней, мы лучше подготовлены и сидим в нужном месте, и нечего нам мешать». Они отскакивают в стороны, и большинство в панике. Что-то нам кричат вслед, радуются нашему успеху, хотя вряд ли они догадываются, кто находится внутри этого монстра. Ха, и оборвала самодовольный смешок, вспомнила, что уж перед внушительной кучей артефактов прирученный червь все равно остановится. А значит, следует либо срочно менять маршрут, либо, из-за недостатка времени на раздумья решила посоветоваться с подругой. «Суфи, что будем делать?» У той сразу отыскался достойный ответ. «Уже бегу к тебе, когда останется метров 20 до кучи, делай остановку. Я выгляну через разрез и отдам нужную команду. Ян, поможешь мне раздвинуть ребра жесткости?» Успели приготовиться к встрече во всеоружии. Еще и Колди дали подробные инструкции на тему, что делать, если придется двигаться в обратном направлении. А тут и просторная пещера показалась со сложным перекрестком, различимой горкой вещиц в самом узком месте и белеющими в зоне невидимой смерти костями. По сигналу Яна маркиза остановила монстра, а уже сам помощник по сигналу Суфи вновь прорубил сросшуюся щель, раздвинул ее, упершись ногой, и молодая женщина, высунув голову наружу, стал раздавать приказы. Немедленно отодвинуть кучу с артефактами в сторону, а еще лучше убрать. Наш прирученный столпень просто подавит все и переломает. После чего, заметив выпученные от удивления глаза и отвисшие подбородки, перешла на истерический тон. Чего встали, как болваны, шевелитесь, убирайте артефакты, нам некогда. Присутствовавшие там эльмитоланы не просто были поражены, они даже несколько растерялись. Особенно их добила фраза, что укротителям, дескать, некогда. Ну и они представить себе в тот момент не могли, кто там еще внутри и как это все на их глазах происходит. А раз трудно понять, то остается лишь делать то, что тебе сказали. Вот они и бросились очищать проход. Помогло девушкам еще и то, что ни хлеби избавляющего, ни Бригалазана, ни Вьюдора Шевириллы-младшего на месте не оказалось. Уж они бы трупами легли, но постарались остановить столпня и высадить пассажиров. Но руководителей данного научного направления носило в иных местах запутанных катакомб. Куча артефактов была убрана в сторону, и столпень, словно пришпоренный боевой конь, ринулся через Шанну на ту сторону. Только вот радостный женский визг и довольный мужской смех во внутренностях звучали недолго. После преодоления барьера все четверо потеряли сознание, а вновь ставший свободным столпень ринулся только в ему одному известном направлении. Глава 30. Допуск. Скидки и послабления, возможные после ранений, на данном этапе уже не действовали. Да и сам Кремон, чтобы не грустить от разлуки с Ягушей и наверстать время, проведенное в праздности выздоровления, со злостью и ожесточением набросился на скопившиеся дела. Плюс у него теперь, как у чрезвычайного посла, появилось много диковинных и неожиданных обязанностей. К примеру, обязательно присутствовать на обеде у его императорского величества. К заморочкам добавилась еще и всеобщая реклама его подвигов и признание героем империи Синтигов. Говорилось, что он спас не только младшего принца, но и самого императора, приняв на себя главный удар предателя. Там же декларировались заслуги перед империей Синтигов всеобщего гуманитарного плана.